Разговор в автомобиле. Еще один день Флер терпела. Потом, после утреннего сеанса, забыла в ателье сумочку. Она заехала за ней в тот же день попозже. Джон еще не ушел. Он только что кончил позировать и стоял, потягиваясь и зевая. «Еще разок, Джон. Я каждое утро жалею, что у меня не твой рот. Мистер Блейд, я забыла здесь сумочку. В ней у меня чековая книжка. Она мне сегодня понадобится в Доркинге. Кстати, завтра я, вероятно, на полчаса опоздаю. Ты знал, Джон, что мы с тобой товарищи по несчастью, а? Мы будто в прятки играли. Как дела? Я слышала, Энн простужена. Передай, что я ей очень сочувствую. Как подвигается портрет? Можно взглянуть одним глазком, мистер Блейд? Мне интересно, выявляется ли тривизм. О, будет замечательно. Я уже вижу линию. Да ну, сказал Рафаэлит. А я нет. А вот моя несчастная сумочка. Если ты кончил, Джон, могу подвести тебя до Доркинга. Там попадешь на более ранний поезд. Поедем, повеселишь меня дорогой. Я так давно тебя не видела. На Хэмерсмитском мосту к Флер вернулось самообладание, которого внешне она и не теряла. Она легко болтала на легкие темы, давая Джону время привыкнуть к ее близости. «Я езжу туда каждый день к вечеру, делаю там, что нужно, а рано утром возвращаюсь в город. Так что до Доркинга я всегда могу тебя подвезти. А почему бы нам не видеться изредка? Мы же друзья, Джон. Наши встречи не особенно-то способствуют счастью, Флер. Милый мой, что такое счастье? Если можно без вреда наполнить свою жизнь, то почему не делать этого? Без вреда? Рафаэлит считает, что у тебя жуткая совесть, Джон. Рафаэлит нахал. Да, но умный нахал. Ты и правда изменился. У тебя раньше не было этой морщинки между глазами, и челюсть стала очень уж мощная. Послушай, Джон, милый, будь мне другом, как говорится. И давай больше ни о чем не думать. Всегда с удовольствием проезжаю в Уимблдонский луг. За него еще не взялись. Ты купил эту ферму? Почти. Хочешь, поедем через Робин-Хилл? Посмотрим на него сквозь деревья, а? Может, вдохновишься и напишешь поэму? Когда больше я не буду писать стихов? С этим покончено. Глупости, глупости, Джон. Тебя только нужно расшевелить. Правда, я хорошо веду машину. Ведь я только месяц как выучилась. Ты все хорошо делаешь, Флер. Говоришь, точно тебе это не нравится. Ты знаешь, что мы никогда с тобой не танцевали до этого вечера в Нетфолде? Доведется ли все когда-нибудь потанцевать? Вероятно, нет. Джон... Оптимист, ага, улыбнулся. Смотри-ка, церковь, тебя тут крестили? Меня вообще не крестили. А, да, ведь это был период, когда к таким вещам относились серьезно. Меня, кажется, два раза мучили. И в католическую веру, и в англиканскую. Вот я и получилась не такая религиозная, как ты, Джон. Я не религиозен, а по-моему, да. Во всяком случае, у тебя есть моральные устои. В самом деле, Джон, ты мне напоминаешь вывески на владениях американцев «Стой, гляди, берегись, не уходи». Ты, наверное, считаешь меня ужасно легкомысленной, да? Нет, Флер, куда там? Ты имеешь понятие о прямой, соединяющей две точки. Что ты хочешь этим сказать? Ты знаешь, чего хочешь. Это тебе Рафаэлит сообщил? Нет, он только подтвердил мою мысль. Вот как. Не в меру болтлив этот молодой человек. Он развивал тебе свою теорию, что женщине нужна чужая душа, а мужчина довольствуется телом, не так ли? Да, развивал. Он прав? Обидно с ним соглашаться, но, пожалуй, отчасти и прав. Ну, так я тебе скажу, что теперь есть сколько угодно женщин, которые держат свою душу при себе и довольствуются чужими телами. Ты из числа их, Флер? Может быть, еще что спросишь? А вон и Робин Хилл, источник песен и сказаний о форсайтах, стоял среди деревьев, серый и важный. Заходящее солнце косо освещало фасад, зеленые шторы были еще распущены. Джон вздохнул. Хорошо мне здесь жилось. Пока не явилась я и не испортила все. Нет, это кощунство. Флер дотронулась до его плеча. Ужасно мило с твоей стороны, Джон, голубчик. Ты всегда был милый, и я всегда буду любить тебя. Ну, совершенно невинно. А роща, роща хороша. Гениальная мысль осенила Бога создать лиственницы. Да, Холли говорит, что дедушка больше всего любил здесь рощу. Старый Джулиан, тот, который не женился на своей возлюбленной, потому что у нее была чахотка? Этого я никогда не слышал. Но он был чудесный старик. Мои родители его страшно любили. Я видела его карточки. Пожалуйста, не отрасти себе такого подбородка, Джон. У всех форсайтов они такие. Подбородка Джон, я просто боюсь. Джон редкий человек. О, Джон, да чего ж ты благороден? А это что, плохо? Просто придает всему невероятную серьезность в мире, который того не стоит. Нет-нет, Лонгфелло, можешь не цитировать, ты когда вернешься, скажешь Энн, что ехал со мной? А почему бы нет? Я и так доставляю ей неприятности, правда? Можешь не отвечать, Джон, но, по-моему, это нехорошо с ее стороны. Мне так мало нужно, и твоя позиция так надежна. Надежна? Флер показалось, будто он прикусил это слово, и минуту она была счастлива. Сейчас ты похож на львенка. У львят есть совесть? О, Рафаэлиту будет над чем поработать. И все-таки мне думается, не такая у тебя совесть, чтобы сказать «Энн». Зачем ее расстраивать, если у нее природная склонность ко всяким волнениям? По молчанию, бывшему ей ответом, она поняла, что сделала ошибку. На этот раз осечка, как говорят в детективных романах. И через Эпсон и Ледерхед они проехали молча. Ты все так же любишь Англию, Джон? Больше. Что и говорить, страна замечательная. Ни за что не применил бы к ней это слово. Великая, прекрасная страна. Майкл говорит, что ее душа трава. Да, если у меня будет ферма, я до этой души доберусь. Не могу вообразить тебя настоящим фермером. Ты, верно, вообще не можешь вообразить меня чем-нибудь настоящим. Дилетант, не говори глупостей. Просто у тебя, по-моему, слишком тонкая организация для фермера. Нет, Я хочу работать на земле. И буду. Это у тебя, наверное, атавизм, Джон. Первые форсайты были фермерами. Мой отец хочет свести меня посмотреть, где они жили. Ты ухватилась за эту мысль? Я не сентиментальна. Ты разве это не понял? Интересно, ты хоть что-нибудь во мне понял? И, склонившись над рулем, сказала тихо: «Ах, почему мы должны разговаривать в таком тоне?» Я говорил, что ничего не выйдет. Нет, Джон, изредка я должна тебя видеть. Это не страшно. Время от времени я хочу и буду с тобой встречаться. Это мое право». Слезы выступили у нее на глазах и медленно покатились по щекам. Джон дотронулся до ее руки. «Флер, не надо. Теперь я тебя высажу в Норддоркинге, и ты как раз поспеешь на 5:46. Вот мой дом. В следующий раз я тебе его непременно покажу. Я стараюсь быть умницей, Джон, и ты должен мне помочь. Ну вот и приехали. До свидания, Джон, голубчик, и не расстраивай из-за меня, Энн, умоляю». Жесткое рукопожатие. Он ушел. Флер повернула прочь от станции и медленно поехала назад по дороге. Она поставила машину в гараж и вошла в дом отдыха. Еще не кончилось время летних отпусков, и там отдыхали 7 молодых женщин, умучившихся на службе у Петтера Поплина и им подобных. Они сидели за ужином. До слуха Флер доносилось веселое жужжание. «У этих девушек ничего нет, а у нее есть все, кроме того единственного, что ей больше всего нужно». Прислушиваясь к их говору и смеху, она на минуту устыдилась. Нет, она бы с ними не поменялась. А между тем ей казалось, что без этой одной вещи жить нельзя. И пока она обходила дом, расставляла цветы, отдавала распоряжение на завтра, осматривала спальни, снизу долетал смех, веселый, безудержный. Он будто дразнил ее.